разработаны учеными в фильме, знаки, мелодии. Но вот встретились существа, которые не видят знаков, потому что у них нет глаз, не слышат звуков, потому что не имеют ушей. И никакая программа нам не поможет. Покалывание в висках и затылке становилось все неприятнее, все болезненней. У Кима закружилась голова, и он оперся на плечо Вадима. «Третий раз роковой», — думал Вадим о Роберте, чтобы не думать о себе. А Ким думал о Вадиме, такой молодой, совсем еще мальчик, в два раза моложе меня. Светов попробовал поднять руку с пистолетом, но только ухудшил положение. Теперь уже ощущались не покалывания, а разряды, пронизывающие мозг. Перед глазами вспыхивали какие-то пятна, мигали извилистые линии. Ким понял. Еще несколько минут, и они погибнут. Он простонал. Что делать? Напрягая все силы, всю волю, Светов разжал пальцы и выпустил пистолет. Оружие с глухим стуком упало на фиолетовую почву. И неожиданно космонавт почувствовал некоторое облегчение. Уколы были уже не такими болезненными. Он мог поднять руки. «Брось оружие, Роб», — произнес он. А затем Вадим увидел, Светов делает что-то непонятное. Он поднял с почвы острый блестящий камень и привязал его к трубке ручного электробура. Получилось подобие первобытного топора. Затем направился к рощице причудливых безлиственных деревьев, растущих на берегу ручья. Застучал топор. Светов очистил стволы от веток и связал их. «Зачем он это делает?» — вырвалось у Вадима, и он быстро взглянул на Роберта. Не улыбается ли тот наивности вопроса? «Кажется, понимаю», — воскликнул Роберт. «Он строит». «Что строит? Плот или мост? А, впрочем, это не важно». Роберт хотел сказать еще что-то, но тот Светов позвал. «Помогите». Они подняли связанные черные бревна, подтащили к самому ручью и уложили так, что образовался мост. «Что же будем делать дальше?» — хотелось спросить Вадиму, но он усилием воли сдержал себя и молчал. Они ничего не делали, стояли неподвижно. Фиолетово-красный туман обволакивал их, искажая очертания фигур. Юноша услышал, как Роберт сказал Светову: «Ты настоящий человек, дружище!» А это считалось в то время высшей похвалой. «Ты правильно рассчитал, создав сначала орудие, а потом с его помощью мост. Они или те, кто управляют ими, не могут не понять этого». Он еще не успел закончить фразу, как почувствовал. «Поняли». Покалывания сменились другими ощущениями, словно легкие руки матерей прикоснулись к головам космонавтов, будто ветерок березовых лесов долетел с Земли до этой чужой планеты, и Вадиму показалось, что он стоит на берегу изумрудного земного моря. Соленые брызги и пена, и чайки, как белые молнии, и пронизанная золотом синь. Радостное ощущение все нарастало, все ширилось. Оно подымало четверых людей на своих волнах, наполняло грудь, вдыхало силу в усталый мозг. И сквозь этот вихрь ликования прорывались ритмичные удары медного гонга. Но они звучали не в ушах, а где-то в нервах и крови. Казалось, что это звенит кровь. Они слышались все явственнее, все четче. Вадим понял, хозяева планеты говорят с ними. Он закричал: «Светов, ты слышишь? Ты понимаешь, что они говорят?» «Да», — ответил Светов, и его голос звучал громче, чем обычно. «Они говорят: здравствуйте, создающие! Мы узнали вас!» Они шли по фиолетовой почве, а впереди маячили две светящиеся фигуры с меняющимися очертаниями. Между фигурами и людьми был словно протянут невидимый канат. Люди не знали, почему и куда они идут.